общества. Тайные знания в деле, гадали теле. Мы получили, что хотели. 20.05, мы начали что-то писать совместно. И это стало качать в каждый трек. Каждый новый куплет вложена душа и опыт прожитых лет. Рыбчина на завтрак, рыбчина в обед. Зеленый дым нам давал новый совет. Всевышний подарил нам билет, определил путь. Мы идем на пролом, мы не пытались вернуть. Комната пылает огнем, когда мы втроем пишем продукт. Все вокруг ходит ходуном. Тайное общество объемно смотрит на мир, верит в себя и важность высших сил. Бронированный стиль, подземный опасный посыл. Тайное общество, галерея сумасшедших картин. Тайное общество, производство для гурмана. Сжигатели костров. Тайное общество. Йо, тайный район на карте. Тайное общество. Прозрачный мир уже стал как-то привычным для глаз. Время добычи от дьявола, всюду поток наличных. Фупсы в клетках чуют запах свежего мяса на раз. Тайное общество не для потешных быстрых плясок. Цифра 13, обитель, тайный район на карте. Помни, кто вселил в тебя дьявола, мать его. Никто не вправе осудить реальных рэпом баллов. ТО без брака замутит вам тяжелый сплав. Куда пропали все шишки из той толстой книжки? Ты знаешь, не придуривайся, слышишь? Дышим кипрапом, пуская бубрей свинец. Танцуя у микрофона, ритуальный танец. Плачущий клоун не принесет подарков для малышей. Лишь пепел отстлевших братских гашишей. Шея ампулу смерти для бесов, кто свесил лапы. В темном чистилище при тусклом мигании лампы. Прочти заклинание, то что написано в свитке. Новая колба в земле для новой улыбки. Новые мысли летят, проводим обряд. Тайное общество, брат, это качество, знак. Вот так, привычка против течения. Плыть навстречу корму косякам размалеванных рыб. Мы не масоны, но принцип, знаешь, похож. Острый нож для обряда, дыхание, дрожь. Проводя ритуал, магистры готовят отвар из лучших трав, чтоб момент отправить в астрал. Хитрые мысли, улыбки на лицах, спиртное. Готовим нечто такое, что выстрелит вскоре, поверь. Нам дали прозвище тайных убийц. Тротиловый микс, новый взрыв, покорение улиц. Реакция на организм, но зло дало вещество. Вот он ответ на вопрос. Тайное общество. Тайное общество. Производство для гурмана. Тайное общество. Разжигатели костров. Тайное общество. Йо, тайный район на карте. Тайное общество. Йо. Тайное общество. Производство для гурмана. Тайное общество. Разжигатели костров.